политические концепции нового времени. В XVIII-XX веках в трудах ряда политических мыслителей гражданский подход к политике эволюционирует в современную и прогрессивную социальную концепцию политики. В ней меняются акценты. Первое. Отправной точкой политики является уже не индивид, а социальные группы – нация, класс, население страны. Второе. В выяснении характера государства внимание переключается с закона – естественное право, договор – на историю. Государство рассматривается с точки зрения развития. Третье. Нарастает внимание к экономическим проблемам жизни, к которым государство причастно. Первым вставшим на такую позицию оказался французский просветитель Жан-Жак Руссо. Годы жизни 1712-1778. Исходным моментом его анализа явилось открытие двойственного положения гражданина в государстве. В одном смысле индивиды создают государство, а в другом сами являются его продуктами, ибо их бытие и мораль взаимосвязаны с их гражданством. Поэтому Руссо утверждал закономерность господства общей воли, основанной на общности морали, а тех, кто ей сопротивляется, общество должно заставить подчиниться, то есть большинство вправе подчинить меньшинство, подавить инакомыслие. Для эффективного действия общей воли, кроме готовности индивидуумов к идентификации с обществом, Руссо считал необходимым три внешних условия. Первое – социальное равенство. Он согласился с наличием частной собственности, но протестовал против неравного распределения собственности среди членов общества. Второе – политическое единство общества, основанное на общей воле. Третье – прямая форма демократии. Он считал, что представительная власть – это рабство. Раз воля неотчуждаема, то она не может быть представлена. Таким образом, Руссо предлагал такое государство, в котором торжествовали бы равенство, в том числе в уровне жизни, и единство всех социальных групп населения. Крупный вклад в развитие политической теории внес француз Алексис Токвиль, годы жизни 1805-1859. Он считается создателем либерализма. В книге «Демократия в Америке» Токвиль утверждает, что демократические идеи пробивают себе дорогу во многих странах. И в этом политический прогресс. Но его беспокоила опасность нежелательных последствий демократии. Он видел их в том, что демократия не дает народу самого искусного правительства, и в том, что формируется политическая тирания большинства. Токвиль говорил, что в демократические времена частная жизнь так деятельна, так неспокойна, так переполнена стремлениями и трудами, что у каждого человека почти не остается ни энергии, ни досуга для политической жизни. Сноска. Токвиль А. «Демократия в Америке», Москва, 1897 год, конец сноски. Отсюда политическая апатия и процесс политической централизации, социального подчинения. Он искал пути преодоления этих слабостей демократии. Видел их в культивировании широкой добровольной политики и социальной кооперации, в создании свободных учреждений местного самоуправления, добровольных политических и гражданских ассоциаций. С их помощью люди могут непосредственно участвовать в управлении обществом, не допустить возникновения деспотизма. С середины XIX века бурное развитие промышленного капитализма, нарастание и ужесточение экономической эксплуатации людей привели либералов к анализу места демократического государства в управлении экономикой. Они стали исследовать социальные проблемы, искать инструменты изменения социальных условий в рамках существующей политической системы. Эти настроения четче других выразил Джон Милль, годы жизни 1806-1873, английский поборник равноправия. он отстаивал идею суверенитета индивидуума, но одновременно надеялся, что демократическое государство способно обеспечить его интересы и интересы меньшинства. В своей работе «Размышления о правительственном правлении» Миль предложил систему пропорционального представительства на выборах с оригинальной особенностью. Для повышения роли образованных людей он наделял их несколькими голосами, правом подачи своего голоса в нескольких избирательных округах. Тем самым он уравновешивал два обстоятельства — широкое политическое участие и влияние интеллектуальной элиты. Миль мечтал о социальном государстве, заботящемся об улучшении социальной жизни своих граждан, делающим их добрыми и просвещенными. Он симпатизировал социализму, отвергал капитализм за то, что рабочие в нем лишались доступа к управлению, и тем самым перечеркивалась политическая демократия. Будущее он представлял как общество кооперативов-производителей, сохраняющее частную собственность, но без ее вредных для демократии качеств. Развитие политической мысли в новое время оказалось плодотворным. Плеяда просветителей — Шарль Монтескье, Жан-Жак Руссо, Роберт Оуэн, Адам Смит, Жан Милье, Джон Миль, Иммануил Кант, Шарль Фурье, Анри Сен-Симон и другие разработала общественное устройство, соответствующее естественным правам человека. Они выдвинули идеи равенства всех перед законом, свободы собственности и предпринимательства, свободы слова и организаций, сведения роли государства к функциям защиты правопорядка. Все это стало фундаментом либерализма, влиятельнейшего идейно-политического направления. Другие идеи — народовластия, республики, социальной справедливости — легли в основу иного, также мощного идейно-политического направления — демократического. Наконец, углубленное исследование проблем социальной справедливости, решающей роли масс в управлении государством, господство общественных интересов над интересами личности. Это способствовало научному оформлению самого радикального из важнейших политических течений — социалистического. Происшедшая в XIX веке политизация общества в Европе и Северной Америке послужила стимулом для появления множества других политических концепций — империалистических, геополитических, государственно-правовых, националистических и так далее. Это, в свою очередь, активизировало исследования в области политической истории и политического права, что вплотную подводило к необходимости политической науки. К этому же подталкивала и политическая практика. Лозунг просветителей «Свобода, равенство, братство» стал идейно-политическим оружием революции XVIII-XIX веков. В условиях этих революций возникли политические партии, остро встала проблема практической реализации демократических концепций. В жизнь многих стран широко входила представительная демократия. Вместе с тем нарастала эксплуатация, усиливалась классовая борьба. Усложнялись система власти, взаимоотношения человека и государства. Все это требовало научного анализа, оценки, прогнозирования.